3. В больнице все прошло на удивление быстро. Марта даже подумала, что это Игорь постарался. Сначала ее без проволочек зарегистрировали, потратив всего 10 минут времени. Потом без очереди приняли в травме, откуда без проблем направили на рентген. Тот показал, что перелома нет, но есть трещина ладьевидной кости левой руки, и без лангета все равно не обойтись. Не прошло и пары минут, как вернулся куда-то пропавший Игорь и отвел Марту в хирургический кабинет, где ей быстро наложили гипс, рассказали, как и что с ним делать, чтобы не испортить, и отправили обратно в приемный кабинет. Там ее снова приняли без очереди, выдали листок с номером больничного и отправили домой, велев прийти на прием через 2 дня. В такси Игорь тоже молчал. И она не пыталась его разговорить. И только когда они перешагнули порог ее квартиры, повернулась к нему. «И где ты был?» Марта не хотела, но голос ее прозвучал так, будто она обвиняла его во всех смертных и не очень грехах. «Ездил по делам», — произнес Игорь, снимая шапку и вытирая ботинки о лежащий перед входной дверью коврик. «А позвонить? Я тебя потеряла! Переживала, названивала, а у тебя постоянно абонент вне зоны доступа». Марту несло. Казалось, сейчас у нее начнется истерика. Та самая, которой не было после известия о смерти родителей. Телефон разбил. Игорь вспомнил, как тот хрустнул под подошвой ботинка одного из боевиков, которые пытались выбить из него информацию о местонахождении его старого заказчика. И ухмыльнулся. Знал бы тот боевик, где этот телефон окажется буквально через несколько минут, не рычал бы, а бежал, сломя голову в направлении ближайшего опорного пункта полиции. «Прекращай уже!» — он сгреб Марту в объятия. «Давай я тебе помогу раздеться, и ты меня чаем напоишь и накормишь чем-нибудь. Я с поезда сразу сюда, между прочим». «Ага». Марта мстительно чихнула ему в куртку и отстранилась. «У меня в холодильнике шаром покати». «Да уж, я подозревал. Но ничего, сейчас что-нибудь придумаем». Через 1/4 часа они сидели за кухонным столом и наблюдали за микроволновкой, в которой готовился какой-то пудинг на скорую руку. Яйцо, мука, сахар, масло. Марте казалось, что эти продукты она давно не покупала. Но вот поди ж ты, нашлись. А откуда Игорь знал такой странный рецепт, он так и не сознался. «В общем, хотел позвонить тебе, а тут отвлекли эти гаврики со своими баулами. Пока распаковывались да раскладывались, я сидел и ждал. А потом оказалось, что заряд закончился. Дал себе слово позвонить, как только приеду на место. И вот...» Игорь достал из кармана мобильник, по которому, казалось, проехали чем-то тяжелым. «Это как?» — Марта удивленно моргнула. «Да вышел на вокзале, держал его в руке, подошел к одному товарищу в железнодорожной форме, чтобы спросить, где можно быстро зарядить. Тут подбегает какой-то придурок, выхватывает его и дёру. Я его догнал, так он, пока вырывался, телефон под колеса мимо проезжавшего трака кинул». Марта хмыкнула. «Ну да, если бы сам не участвовал в этой фигне, ни за что не поверил бы. И я ведь твой телефон еще не запомнил, и на симке он не записан». Игорь повертел разбитый мобильник в руках и сунул обратно в карман джемпера. «А в облако закинуть не судьба?» Марта сняла со спинки стула кухонное полотенце, с его помощью достала из звякнувшей микроволновки сначала одну, потом вторую кружку с пудингами и поставила их на стол. «Про облако я не подумал. Что ты хочешь от простого медбрата?» Игорь, обжигаясь, пододвинул одну кружку к себе, давая зарок не подводить в разговорах с Мартой к таким вот вещам. «Какие могут быть облака у наемника? Да с подобными вещами его любой дурак найдет, и тогда никакие тренировки не помогут. Ложку дашь?» «Окей, поверю. Положив на стол чайные ложки, Марта покачала головой. «Но как ты тут-то оказался?» «Так я же сказал, с поезда сразу к тебе. Знал, что ты переживаешь, а номер позвонить нет. Ты лучше скажи, что с тобой произошло». «Что произошло?» «Кто-то меня толкнул под машину, вот что произошло», — усевшись за стол напротив Игоря, произнесла Марта. «Хотя я даже не уверена, что меня толкнули». «Не уверена? Почему?» Марта задумалась. «Действительно, а почему? С одной стороны, толкают обычно за что-то. Просто так, подобным только маньяки и разные серийные психопаты занимаются. С другой, а за что ее? Опять же, если за что-то, за ней должны были следить. А никого не было, только тот мужчина с голосом. Ну, тот, который пропал, когда полиция появилась. Но если верить тем женщинам, то толкнул ее не он. К тому же, она сама не знала, что поедет на той маршрутке. Если бы ее кто-то ждал, то наверняка либо у библиотеки и сел вместе с ней, но она была одна, либо на остановке, но Марта на маршрутках не ездит, и ждали бы ее на остановке у дома, а не там, на соседней улице. Значит, это точно была случайность. Почему нет? В жизни всякое бывает. Все эти доводы она вывалила на Игоря, и тот кивнул, подтверждая, что логика в ее словах есть. «И все же подумай, может, случилось что-то, за что тебя могут хотеть убить или покалечить? Я понимаю, что у тебя работа не та, но мало ли, может, студент-псих какой-нибудь?» «Понятия не имею. Ничего такого нет. Никто ничего не спрашивал и не просил. Хотя Кряжев же есть». «Кто?» «Олег Кряжев. Студент мой. Он недавно мне статью принес. Просил разрешить написать по ней курсовую работу и зачесть как автомат на экзамене». «Что за статья?» Игорь оторвался от размешивания пудинга, который превратился в непонятное, совсем неаппетитное нечто. «Погоди». Марта встала и вышла в прихожую, где осталась сумка. «Вот», — вернулась она с пачкой распечаток и подала их Игорю. «Я начала искать, что там за события такие, за которые можно просить автомат, и нашла это». Марта смотрела на то, как он внимательно читает статьи, и в очередной раз удивлялась. «Вот Игорь, простой парень со средним медицинским образованием, и она, доктор исторических наук. Как они подружились? Вроде ничего общего между ними нет, а получилось так, что им всегда есть о чем поговорить. В ту первую встречу он, провожая ее до больничной кассы и после, во время прогулки по парку, рассказывал об особенностях архитектуры зданий, мимо которых они проходили, и ландшафтном дизайне, которым увлекался их местный завхоз, и это было интересно. А во вторую, в кафе Марта делилась историями из поездки в Прагу, и Игорь легко смеялся над ее похождениями в древнем европейском городе, где через слово звучала русская речь. «Это интересно», — наконец произнес он. «А ты нашла что-то про артефакт?» «Нет, хотела поискать завтра про Лыкова и Нестерова». «Завтра ты спишь, у тебя шок». Игорь отставил кружку с бывшим пудингом в сторону. «Сейчас ты мне напишешь свой номер телефона, чтобы я мог вбить его в новый мобильник, и ляжешь спать. И завтра будешь отдыхать. Нечего с такими повреждениями по улицам гулять. Никуда эти двое уже не денутся». «Но...» «Никаких «но». У меня завтра сутки, так что послезавтра утром я приеду, и чтобы ты была дома. У тебя больничный. Ты меня поняла?» На этих словах Игорь так посмотрел на Марту, что ей показалось, будто перед ней сидит отец. Тот самый, который в детстве распекал ее по делу и без, запрещал все, что разрешали ее подругам, и не пускал никуда без сопровождения Толика. Она невольно сжалась и прошептала. «Да». «Вот и отлично», — Игорь улыбнулся, и наваждение пропало. Перед Мартой снова был парень на голову ее выше и в полтора раза шире, который за какие-то пару месяцев стал ее лучшим другом. «Тогда договорились».